ярко освещенные залы. Император и князья. Двор в оживленье. Камергер Мефистофелю. Вы обещали с духами картину. Скорей, не раздражайте властелина. Смотритель дворца. Сейчас он свиту спрашивал и двор. Так мешкать, непочтение, позор. Мефистофель. Товарищ мой, затем и заперся в тиши уединенной кабинета, потребуется сила знанья вся, чтоб чудо красоты представить свету. Вторгающийся в эти тайники, знать магию обязан мастерски. Смотритель дворца. Мне дела нет до этих областей, но государь велит начать скорей. Блондинка Мефистофелю. Зимой я, сударь, не дурна собой, но лето делает меня рябой. Коричневые пятна эти с детства. Не знаете ли от веснушек средства? Мефистофель. Душа моя, при белизне такой полгода быть пятнистой, как пантера, испортить может женщине карьеру. Вы жабью слизь с лягушечьей икрой порядком вскипятите в полнолунье и смажьте кожу майскую порой. Веснушки пропадут у вас в июне. Брюнетка. Все к вам попасть стремятся до сеанса. Я ногу отморозила. Ступня стесняет в танцах и ходьбе меня, и мне мешает делать реверансы. Мефистофель. Я наступлю ногой вам на подъем. Брюнетка. Игривость не в характере моем. Мефистофель. Тут не роман, и вам гнушаться нечем. Но мы подобное подобным лечим. Стопу стопой, спинным хребтом хребет. Не надо ножкой двигать мне в ответ. Брюнетка, вскрикивая. Ай, ай, у вас нога грузней копыта. Мефистофель. Зато и вред дало, и боль забыта. Теперь пляшите в волю, и с дружком любезничайте ножкой под столом. Дама, проталкиваясь. Пустите, я истерзана печалью. Он был со мной вчера, еще не дали. И вот с другой, что он творит со мной? Он повернуться смел ко мне спиной. Мефистофель. Серьезный случай. Этим угольком испачкайте рукав его камзола, чтобы не заметил как-нибудь тайком. Его измучат совести уколы, а вы, не запивая ни глотком, весь этот уголь съешьте в сухомятку, и в ту же ночь он к вам придет украдкой. Дама. Но тут не яд? Мефистофель возмущенно. Обижусь напоследок. Поймите вы, как этот уголь редок. Он вынут из костра еретика, и мне доставлен был издалека. Паш. Влюбился я, а говорят, я мал. Мефистофель в сторону. Желающих совета полный зал. Пажу. Оставьте молодых и их причуды. Для пожилых вы лакомое блюдо. К Мефистофелю протискиваются другие. Все новые. Как разрядить затор? Начать им правду говорить в упор? О, матери! Задавят. Помогите и Фауста скорее нам верните. Осматриваясь кругом, тускнеют свечи. Государь и двор проследовали через коридор, наполнив пестрым множеством народа углы и сводчатые переходы. В собрание рыцарей вошли потом, набив большую комнату битком. Оружие в нишах блещет, и на стены навешаны ковры и гобелены. Здесь, обходясь без вызова волхвов, выходят духи сами из углов.